Глава 10. Хельги и Ратибор, как и договаривались, на следующий день после битвы с Драгомиром встретились на просторном подворье Кречета, чтобы немного отдохнуть и расслабиться в баньке. Такой замечательной баньки больше ни у кого в Полоцке не было. Ратибор лично ее спроектировал по образцу финской сауны из своего будущего и сам принимал непосредственное участие в строительстве. Печь для сауны, сваренную из качественного железа и обложенную особенным камнем, малиновым кварцитом, привезенным купцами по заказу Кречета специально из Карелии, он тоже сам разрабатывал. В общем, банька была лучшая, особенно учитывая тот факт, что все остальные бани в округе топились по-черному, что ни Ратибор, ни Хельги не очень-то любили. В просторном предбаннике стоял длинный стол, вокруг которого были расставлены удобные кресла с мягкими подушками. На столе раскинулись несколько плошек с чесночными сухариками, дымились пара глубоких и широких глиняных мисок с только что сваренными раками и огромный запотевший кувшин ледяного пива. Самое то после парилки. Ратибор налил в дорогие стеклянные бокалы византийской работы пенного напитка, подождал, пока густая шапка осядет, и долил до краев. Один бокал протянул конунгу, а второй взял сам. «Ну, за победу!» — произнес тост Хельги. «За победу!» — подхватил Кречет. Отпив изрядно пенного напитка, вожди принялись за вареных раков. «Как там наш Болли?» — поинтересовался конунг. «Потрепали изрядно? После боя друзья несли его на руках, я видел». «С ним все будет хорошо. Он крепкий, как скала. Им Герасим Андрас займется, мой лекарь Рамей. А все валькирии наперебой ухаживают, так что оклемается. Главное, что ничего не отрубили. А голова у него каменная, ей все нипочем. Но как ему шею не свернули, я до сих пор удивляюсь. Шея у него тоже как у быка. Передай, что я ему тройную долю выделю за его очередной подвиг. Если б не он... Пришлось бы долго детенец осаждать. Да, тут он реально помог со своей-то скоростью и силищей. Так быстро к воротам подскочил и еще и удерживал, чтобы Сигурд подоспел. Большие потери в твоем Хирде? Не очень. Но для меня потери каждого — это как друга потерял. 18 человек погибли. Из неопытных все, земгалы с селонами, да 5 варягов. С людьми Ингвара Ярла столкнулись, когда те драккары свои вручать кинулись, и в детинцы под стрелы из терема попали. Им бы с дистанции из луков стрелять, они в рукопашную схватились. А с Ингваром, сам знаешь, элита была, да и Драгомирова дружинники не из последних. Да уж, если бы не Свардстюрт, вообще неизвестно, чем закончилась тема с драккарами и Ингваром. Там тоже повозиться пришлось, согласен. Ты барона очень правильно в резерве оставил. Иначе мы бы там все полегли. Ульфхеднер твой доволен, что ему Ингвар оставили? А Удульф отомстил за своих, да. Ингвар ведь и родню его невесты погубил, Ранвейк. Возмездие свершилось, он тебе очень благодарен, сам потом скажет. Не стоит. Главное, что сделал как надо. А мы с Сигурдом тоже под сотню воев потеряли. И парней Гуннара почти всех порубили там, у главных ворот. Оба вождя помолчали немного, горестно вздыхая и думая каждый о своих погибших бойцах. «Что дальше делать, думаешь, Юра?» — спросил Хельги, отхлебнув еще пиво. «Есть предложение?» Юрий Ратибор тоже отхлебнул немного и отодвинул бокал, обтерев руки вышитым рушником. «Есть, конечно. Мне такие воеводы, как ты, очень нужны». Я ведь на Полоцке не остановлюсь, дальше пойду на юг, на Киев, как и говорил. Ты же туда не прямо сейчас собираешься, так? Так. Сначала я Новгород дострою и укреплю, — стал перечислять конунг, загибая пальцы. Сыграем свадьбы. Дождусь, когда сын родится. С гостомыслом договоримся, как северо-запад пилить будем. Он парень, подающий надежды, но еще слишком молодой и неопытный. Ему помощь правильная нужна. Дядька Трувор с Доброгой Синиусом как раз для этого сгодятся. А параллельно здесь в Полоцке порядок наведу, чтобы можно было без опаски Ингигерду с сыном править оставить, пока я в разъездах и походах. Чернигов, может быть, еще подо мной. Со смоленским князем Мстиславом все же до конца договорюсь. Он ведь помочь с Драгомиром отказался в последний момент. В письме сказал, что приболел. Да ты знаешь. Много, короче, дел-то. А к чему ты спрашиваешь? Хочешь, пока время есть, в Вик сходить? Ну, примерно так. Только не в Вик. Есть мысль наведаться на родину моего Аудульфа и невесты его Ранвейк, Вальфхейм. Это такое маленькое скандинавское королевство. Им нужно вернуть законную собственность. И у Беляя, имя его, кстати, по-датски Избьорн, Белый Медведь, в землях данов наследная недвижимость имеется. Он же сын Хёвдинга Бьорна Синеглазого. Надо помочь им заявить о своих правах на наследство. Что-нибудь требуется от меня? Люди нужны в помощь или корабли? Золото? Долю я всем твоим выделю, как обещал, по справедливости. За долю спасибо, Олег. А корабли свои есть, и всего остального достаточно. У меня своих воинов под сотню, как раз на пару драккаров. Больше и не нужно. Я же не воевать иду. Будем в рамках скандинавских законов действовать. Торир у меня по ним большой специалист. Просто все это время займет. Год, может, два. Успею до большого похода на Киев? Успеешь. Дождусь тебя. Раньше я и не смогу. Сам видишь, сколько планов у меня. Заодно викингов с собой приведешь, наберешь тех, кто послужить нам захочет. Предлагай достойную плату, долю в добыче и хорошие харчи. Я не поскуплюсь. Мне очень нужны будут славные воины. А весточки о себе с купцами мне передавай. Сделаю. Ну, значит, договорились. Удовлетворенно кивнул Ратибор. Еще по пиву? Не откажусь, друг, наливай. Ратибор снова разлил пиво из кувшина по кружкам, отхлебнул и продолжил. «Вот еще что. Я тут по дороге в Смоленск местечко одно приметил. Очень симпатичное, стратегически выгодное местечко. Там в нашем времени Витебск стоять будет. Предлагаю в этом месте строительство начать, заложить городок. У меня и человек на примете толковый имеется из местных. Можно его посадником назначить, он сейчас староста в деревне. Это то место, где ты со своими уже 3 хирда славных воинов положил? Усмехнулся Олег. Наслышан. Раз тебе там так нравится, то тебе и строить город. Я не возражаю, княжна тоже против не будет. Она тебе эти земли подарит, будешь там князь воеводой. Как такое предложение? Устраивает? Щедро, задумался Кречет. «Самому, значит, предлагаешь город основать?» «Почему бы и нет? Меня на все не хватит. Я еще Новгород до конца не достроил». «А ты знаешь, я согласен. Пусть так и будет. Я даже знаю, кому поручу это дело. У меня племянник старого Стояна Десятника работает, Чеславом его зовут. Толковый парень. Вот он и займется, пока мы в Скандинавию скатаемся. Ему задачу поставлю, он справится. Еще пиво?» Наливай, дружище. Когда это я от пива отказывался?